Диана не торопилась покидать классную комнату. Она не спеша собирала вещи, действуя нарочито медленно. Она знала, что Артур уже дожидается возле входа в консерваторию. Знала и тянула время, пытаясь определить, хочет или нет встречаться с ним. Вернее, она точно знала, что хочет, и одновременно ужасно не хотела этого хотеть. Диана невольно улыбнулась, осознав всю дикость своего настроения. Ее что, кто-то силком толкает на свидание? Нет, значит, можно не встречаться с ним. Можно воспользоваться черным выходом и покинуть консерваторию за дворками. Плевать, что это будет смахивать на бегство. Диана оправдывала себя мыслью, что иногда и бегство спасает от чего-то более неприятного. Осталось определить природу подобного настроения. Что именно мешает ей хотеть встречаться с Артуром? Почему появляется что-то сродни страху каждый раз, как она думает о нем? Опять вспомнился их танец, его теплые ласковые руки, ее желание почувствовать его губы на своих. Руки внезапно стали слабыми от нахлынувших чувств. И Диана разозлилась. Почему он так волнует ее? Почему физически ее тянет к нему? «Она тут!» Дверь распахнулась, и Диана чуть не задохнулась от приступа радости. В дверном проеме появилась хорошенькая личико Лили. Она махала кому-то в коридоре. «Лилька, наконец-то!» В следующую секунду Диана уже сжимала подругу в объятиях, а та, смеясь, отбивалась. За спиной у Лили маячил долговязый и, как всегда, взъерошенный Генка Галкин, студент 4-го курса по классу виолончели, безответно влюбленный в нее и от этого всегда несчастный. Но сейчас на его добродушном лице светилась простовато-глуповатая улыбка. «Пусти, ненормальная, задушишь!» — повизгивала сквозь смех Лиля, пытаясь отлепить от себя Диану. «Да пусти ты, что случилось?» Вмиг посерьезнела Лиля, увидев заплаканное лицо Дианы. «Меня же не было всего 2 недели!» «Я так соскучилась, и мне столько нужно тебе рассказать!» всхлипнула Диана, мысленно награждая себя всеми синонимами к слову «истеричка».